Глава 14. Пробуждение. Мэгги уснула, а Стивен, обессиленный непривычной многочасовой греблей и душевным напряжением последних 12 часов, но слишком взволнованный, чтобы заснуть, далеко за полночь бродил по палубе с сигарой во рту. Не видя темной воды, едва замечая звезды над головой, живя лишь будущим, близким и далеким. Наконец усталость победила, и он, завернувшись в брезент, опустился прямо на палубу у ног Мэгги. Мэгги, уснувшая около 9 часов вечера, спала уже 6 часов, когда забрезжили первые проблески утренней зари. Она пробудилась от тех ярких сновидений, что всегда скользят по краям самого глубокого сна. Она была вдвоем со Стивеном среди широкого водного простора, и впереди в сгущающейся темноте сияло что-то похожее на звезду, которая росла и росла, пока они не увидели, что это дева в ладье святого Ога. Ладья подплывала все ближе, и дева эта была Люси, а лодочник Филипп. Нет, не Филипп, а Том, который, не глядя на них, греб мимо. И Мэгги поднялась, чтобы протянуть к нему руки и позвать его. Но от ее движения лодка, где она находилась со Стивеном, перевернулась, и они стали медленно погружаться в воду. И тогда в судорожном страхе она как будто проснулась и увидела себя ребенком дома, в гостиной, в вечерних сумерках, и брата, который совсем на нее не сердился. Тихая радость, вызванная этим мнимым пробуждением, сменилась впечатлениями подлинного пробуждения. Плеска воды о борт судна, звука шагов на палубе и величественного звездного неба. Сначала Мэгги не могла понять, где она. Ее сознание все еще не выбралось из паутины снов. Но вскоре чудовищная истина предстала ей. Стивена с ней не было. Она была одна, наедине со своей памятью и своим ужасом. Непоправимое зло, которое запятнает ее жизнь, свершилось. Она внесла горе в чужую судьбу, в судьбу тех, кто связан с ней доверием и любовью. Чувство, длившееся несколько коротких недель, вовлекло ее в грех, о котором она никогда не могла думать без содрогания. Она обманула доверие и впала в жестокий эгоизм. Расторгнув узы, придававшие долгу высокий смысл, она поставила себя вне закона, не имея отныне иного руководства, кроме своенравного выбора страсти. К чему это ее приведет? К чему уже привело? Она говорила, что готова скорее умереть, чем поддаться искушению. Она и теперь так чувствует. Теперь, когда постигла все последствия своего падения еще до того, как оно полностью воплотилось в жизнь. И все же ее многолетние стремления к высокому и прекрасному не остались бесплодными. Душа ее, пусть попранная, обманутая и бьющаяся в сетях, намеренно никогда не отдаст предпочтение недостойному. И отдать предпочтение чему? О Боже! Не радости, а сознательной жестокости и бессердечию. Ибо может ли она забыть Люси и Филиппа с их разбитыми надеждами и верой? В ее жизни со Стивеном не будет высоких идеалов. Упав так низко, она осуждена блуждать в потемках, влекомая ненадежными побуждениями, потому что утратила ключ к жизни, тот ключ, которым давным-давно так радостно завладела ее страждущая душа. Тогда, в юные годы, Мэгги отреклась от наслаждений, еще ничего не зная о них, прежде чем они стали ей доступными. Филипп был прав, когда говорил, что она не может судить о самоотречении, ибо ей казалось, что это состояние безмятежного блаженства. Теперь же, когда самоотречение, владеющее ключом к жизни, несущее в себе любовь, печаль, терпеливое приятие горя, в действительности предстало перед ней, Мэгги почувствовала, как безжалостны тернии его венца. Того, что произошло вчера, уже не воротить, но если бы можно было вычеркнуть из жизни минувший день и заменить его долгими годами безропотного смирения, с каким ощущением покоя склонилась бы она под этим крестом? Занимался день, и на востоке разлился розовый свет зари. Прошлое настойчиво завладевало Мэгги, все крепче сжимая ее в своих тисках, как это бывает порой, когда остается последняя надежда на спасение. Взгляд ее упал на Стивена, который по-прежнему спал глубоким сном, и Мэгги захлестнула волна непереносимой боли, нашедшей себе выход в долго сдерживаемых слезах. Горше, чем мука расставания, заставлявшая ее с отчаянием взывать о помощи, была мысль о тех страданиях, которые она должна будет причинить ему. Но превыше всего был страх перед собственной слабостью, перед тем, что ее совесть вновь уснет и проснется лишь тогда, когда будет слишком поздно. Слишком поздно. Было уже слишком поздно. Она уже нанесла раны. Было слишком поздно, может быть, для всего. Оставалось только бежать прочь, прежде чем свершится последний акт низости. Бежать, не позволив себе вкусить счастье, вырванное у сокрушенных сердец. Вставало солнце, и Мэгги поднялась со своего ложа, зная, что для нее начинается день борьбы. Ресницы ее были влажны от слез. Она сидела с головой, укутавшись в шаль, глядя на медленно выплывавший диск солнца. Что-то заставило подняться и Стивена. Встав со своей жесткой постели, он подошел и сел подле Мэгги. Обостренным инстинктом, настороженной любви, Стивен с первого же взгляда уловил что-то, внушившее ему беспокойство. Его преследовала мысль, что он не сумеет побороть сопротивление, способность к которому была заложена в самой натуре Мэгги. Он не мог отделаться от тягостного сознания, что накануне насильственно лишил ее свободы выбора. Слишком развито было в нем чувство чести, чтобы не признать, как недостойно выглядело бы его поведение, если бы не устояла воля Мэгги, и как права была бы она, упрекая его. Но Мэгги не думала об этом. Она остро ощущала в себе гибельную слабость и, готовясь нанести удар, была преисполнена нежности. Она не отняла у Стивена руки, когда он подошел и сел рядом с ней. И улыбнулась ему невеселой улыбкой. Ей не хотелось ничем огорчать его, прежде чем настанет минута расставания. Они вместе пили кофе, гуляли по палубе и слушали уверения капитана, что прибудут в Матпорт не позже 5 часов. А между тем обоих не покидала тревога. Стивен был полон безотчетного страха, который, как он надеялся, рассеется в ближайшие же часы. Мэгги полна решимости и молча собиралась с силами. Все утро Стивен выражал беспокойство по поводу ее усталости и тех неудобств, которые ей приходится терпеть. Говорил о скором прибытии, о том, как они выйдут на берег, об отдыхе, который ожидает ее в карете. Словно желая подробностями предстоящего путешествия убедить себя, что все будет так, как он задумал. Долгое время Мэгги ограничивалась короткими ответами, уверяя его, что хорошо провела ночь, что легко переносит плавание, ведь это же не открытое море, что плыть на этом судне почти так же приятно, как скользить в лодке по флосу. Но решимость всегда выдаст себя, хотя бы взглядом, и от ощущения, что Мэгги утратила свою пассивность, у Стивена постепенно становилось все тревожнее на сердце. Он стремился но не осмеливался заговорить с нею о браке, о том, куда они направятся позже, о шагах, которые он предпримет, чтобы поставить в известность о случившемся отца и всех остальных. Он старался убедить себя, что за ее молчаливостью скрывается согласие. Но всякий раз, как он встречался с ней глазами, застывшее в них новое выражение тихой печали усиливало его страх. Разговор их все чаще прерывался. «Вот и Матпорт», — сказал наконец Стивен. «Теперь, дорогая», — продолжал он, глядя на нее почти радостно, — «самое худшее уже позади. На берегу мы сможем двигаться быстрее. Это будет зависеть только от нас самих. Через какие-нибудь час-полтора мы снова окажемся вдвоем в почтовой карете. После всего, что вам пришлось перенести, это будет отдыхом». Мэгги поняла, что настало время говорить. Теперь ее молчание было бы жестокостью. Она начала тихо, как и он, но голос ее звучал твердо. «Мы не будем вдвоем. Мы должны расстаться». Кровь бросилась в лицо Стивену. «Не будем», — сказал он. «Я не переживу этого». Предстояло то, чего он так страшился. Борьба с ней. Они оба молчали, пока спускали шлюпку и переправляли их на пристань. Там стояла кучка зевак, и толпились пассажиры, дожидавшиеся отплытия парохода в Сент-Ок. Мэгги показалось, что когда они сошли на берег, и Стивен торопливо вел ее по пристани, кто-то отделился от группы пассажиров и сделал шаг по направлению к ней, как бы желая заговорить. Но, увлекаемая вперед, Мэгги была равнодушна ко всему, кроме предстоявшего ей испытания. Носильщик проводил их в ближайшую гостиницу при почтовой станции, и Стивен, проходя по двору, приказал готовить карету. Мэгги, как бы не слыша его слов, попросила, чтобы их отвели в комнату, где они могли бы отдохнуть. Они вошли, Мэгги осталась стоять, и когда Стивен, лицо которого выражало отчаянную решимость, взялся за шнурок колокольчика, она спокойно произнесла: «Я не еду. Мы должны здесь расстаться». «Мэгги», — бросаясь к ней, сказал Стивен тоном человека, готовящегося к пытке, — «вы хотите моей смерти? Что пользы в этом теперь? Решающий шаг сделан?» «Нет, не сделан», — сказала Мэгги. «Мы слишком далеко зашли, и нам никогда не удастся стереть следы того, что случилось. Но дальше я не пойду. Не пытайтесь переубедить меня. Вчера я не могла выбирать». Что ему было делать? Он стоял, не смея приблизиться к ней. Ею снова мог овладеть гнев, и это воздвигло бы еще одну преграду. Теряя голову от ощущения своей беспомощности, он ходил взад и вперед по комнате. «Мэгги», — с мольбой и с отчаянием сказал он, остановившись перед ней, — «жальтесь надо мной, выслушайте меня. Отныне я буду во всем послушен вам, ничего не сделаю без вашего согласия. Не губите своевольной опрометчивостью нашей жизни. Это никому не принесет добра и лишь будет причиной новых несчастий. Сядьте, дорогая, не спешите. Подумайте о том, что вы собираетесь сделать. Не относитесь ко мне так, будто я недостоин вашего доверия». Ничто не могло подействовать на Мэгги сильнее, нежели эти слова. Но воля ее была всецело сосредоточена на предстоявшем мучительном расставании. Она уже приготовилась к страданию. «Не надо медлить», — сказала она тихо, но отчетливо. «Мы должны здесь расстаться». «Мы не можем расстаться, Мэгги», — утрачивая самообладание, воскликнул Стивен. «Я не выдержу этого. К чему подвергать меня таким мукам? Удар, каков бы он ни был, нанесен. кто выиграет от того, что вы заставите меня потерять рассудок?» «Даже ради вас», — дрожащим голосом сказала Мэгги, «я не начну новую жизнь с того, чего заведомо не должно быть. Все, что я говорила в Бассете, я чувствую и теперь. По-прежнему я готова скорее умереть, чем поддаться этому искушению. Нам лучше было расстаться тогда, ведь мы все равно к этому пришли». «Мы не расстанемся», — вырвалось у Стивена, загородившего собой дверь. Он уже забыл только что сказанные им слова. «Я не могу примириться с этим. Вы доведете меня до безумия. Я за себя не ручаюсь». Мэгги дрожала. Она поняла, каким нелегким будет расставание. Лишь постепенно взывая к лучшим сторонам души Стивена, могла она надеяться сломить его сопротивление. Насколько легче было бы бежать, не давая себе опомниться, бежать, пока не ослабела воля. Она села. Стивен, следивший за нею мрачным взглядом, в котором отражалась владевшая им безнадежность, медленно отошел от двери, приблизился, сел рядом с Мэгги, схватил ее руку. Сердце Мэгги билось, как у испуганной птицы, но это прямое противодействие придало ей силы. Она ощутила, как крепнет ее решимость. «Вспомните, что вы чувствовали совсем недавно», — начала она серьезно и проникновенно. «Вспомните, что мы оба чувствовали. Мы знали, что не принадлежим себе и должны подавить всякую склонность, которая может толкнуть нас на путь предательства. Мы отступили от нашего намерения, но зло есть зло, и все остается по-прежнему». «Нет, не по-прежнему», — сказал Стивен. «Мы убедились, что не можем устоять. Чувство, которое влечет нас друг к другу, так велико, что с ним бесполезно бороться. Естественный закон непреодолим, не наша вина, что он сметает все препятствия со своего пути». «Это неверно, Стивен. Я убеждена, что это неверно. Я без конца думала об этом и поняла, что если бы мы так судили, любое предательство и жестокость имели бы право на существование. Мы оправдали бы нарушение самых священных уз. Раз прошлое не связывает нас, в чем же тогда наш долг? Если бы вы были правы, на земле не знали бы иного закона, кроме мгновенных прихотей страсти. Но есть узы, которые не скрепишь одними добрыми намерениями», — возразил Стивен, вставая и снова принимаясь ходить. «Что это за верность, если ее хранят только для вида? Кому нужно постоянство, которое не вызвано любовью?» Мэгги ответила не сразу. Ей приходилось спорить не только с ним. Наконец, страстно желая защитить свои убеждения и перед Стивеном, и перед собой, она сказала: «Это только на первый взгляд кажется правильным, но когда вздумаешься, видишь, что это не так. Верность и постоянство не означают, что нам позволено поступать как легче и приятнее всего для нас самих. Это скорее отказ от всего, что угрожает доверию, которое к нам питают другие, от всего, что может причинить несчастье людям, самой жизнью, поставленным в зависимость от нас. Если бы я была лучше, благороднее, если бы веления долга были сильнее во мне, и я всегда так же остро ощущала их в своем сердце, как сейчас, когда пробудилась моя совесть, враждебное долгу чувство не разрослось бы до такой степени. Оно было бы задушено сразу, потому что я искренне молилась бы о помощи. Я должна была бежать, не оглядываясь, как бегут от смертельной опасности. Я не нахожу себе оправдания. Я не обманула бы ожиданий Люси и Филиппа, если бы не оказалась слабой, эгоистичной, жестокой, способной думать об их страданиях и при этом не испытывать боли, которая дает силы побороть искушение. Что чувствует сейчас Люси? Она верила мне, она любила меня, Она была так добра ко мне. Подумайте о ней». При этих словах у Мэгги перехватило дыхание. «Я не могу думать о ней», — сказал Стивен и топнул ногой, как бы от нестерпимой боли. «Я могу думать только о вас и больше ни о ком, Мэгги. Вы требуете от человека невозможного. Я прошел через то, что чувствуете вы, и больше не могу к этому возвратиться. К чему вам об этом думать сейчас? Ведь вы только терзаете меня. Не в ваших силах оградить их от страданий. В вашей власти лишь уйти от меня, лишив мою жизнь какого бы то ни было смысла. Даже если бы мы вернулись к прошлому, если бы остались верны своему долгу, будь это еще возможно, непереносимо, чудовищно предположить, что вы когда-нибудь станете женой Филиппа, женой человека, которого не любите». Мэгги вспыхнула. Она не в состоянии была говорить. Стивен понял это. Он снова взял ее руку и, глядя на нее со страстной мольбой, сказал: «Мэгги, дорогая, если вы любите меня, вы моя. Никто другой не смеет назвать вас своею. Любовь соединила наши жизни. Никакое прошлое не может отнять у нас прав друг на друга. Мы впервые любим всем сердцем и душой». Опустив глаза, Мэгги по-прежнему молчала. Стивен трепетал, вновь обретя надежду и предвкушая победу. Но Мэгги подняла глаза, и он не прочел в них того, чего искал. В них были только мука и жалость. «Нет, Стивен, не всем сердцем и душой», — сказала она с робкой решимостью. «Никогда всем сердцем я не уступала чувству. Существуют воспоминания и привязанности, и стремление к настоящему добру. Они имеют огромную власть надо мной. Они никогда не оставят меня надолго. Болью и раскаянием они будут возвращаться снова и снова. Я не знала бы покоя, если бы тень греха встала между мной и Богом. Я уже причинила горе, я это знаю, чувствую. Но я никогда сознательно не шла на это. Ни разу не сказала: пусть они страдают, я не пожертвую своим счастьем. У меня никогда не было мысли стать вашей женой. И если бы вы, воспользовавшись минутой, когда мое чувство к вам одерживало верх, добились моего согласия, все равно я не принадлежала бы вам всей душой. Если бы можно было вернуть то утро, я предпочла бы сохранить верность прежним мирным привязанностям и не знать радости и любви». Стивен выпустил ее руку, порывисто поднялся и, с трудом сдерживая гнев, стал ходить по комнате. «Господи!» — вырвалось у него наконец. «Как жалко выглядит любовь женщины рядом с любовью мужчины! Ради вас я готов на любое преступление, а вы взвешиваете и выбираете. Будь в вас хоть сотая доля моего чувства к вам, разве могли бы вы принести меня в жертву? Но что вам до того, что вы отнимаете счастье всей моей жизни?» Мэгги уронила руки на колени и судорожно сжала их. Ее объял смертельный ужас, словно ослепительные вспышки молнии на какой-то краткий миг открывали ей путь к спасению, а потом, угасая, снова оставляли ее беспомощную в кромешной тьме. «Нет, я не приношу вас в жертву. Я не в силах принести вас в жертву», — сказала она, как только к ней вернулась способность говорить. «Но я не могу поверить, будто вы можете быть довольны своей судьбой, зная, а мы это оба знаем, что наше счастье обернулось горем для других. Мы не вольны в выборе своего или чужого счастья. Нам не дано знать, в чем оно заключается. Нам лишь дано выбирать, поддадимся ли мы мгновенному порыву или откажемся от него во имя божественного голоса в нас самих, во имя тех целей, что освещают нашу жизнь. Я знаю, как трудно придерживаться этих взглядов. Я сама не раз изменяла им. Но я всегда чувствовала, что стоит мне окончательно отречься от них, и я останусь одна, без света, во мраке этой жизни. «Но, Мэгги», — сказал Стивен, садясь рядом, «как можете вы не понимать, что события минувшего дня все изменили? Что это за ослепление? Какая упрямая предубежденность застилает вам глаза, не давая ничего видеть? Слишком поздно рассуждать о том, что мы могли или должны были сделать. Оценивая случившееся самым неблагоприятным образом, а ничего другого нам не остается, мы должны признать, что положение наше стало иным, и то, что прежде было для нас правильным, сегодня невозможно. Надо примириться с собственными поступками и исходить из них. Предположим, мы вступили бы в брак вчера. Что изменилось бы от этого? В глазах людей наша вина не увеличилась бы. Только для нас это имело бы значение. Заставив, быть может, и вас признать, — с горечью добавил Стивен, — что узы, связавшие вас со мной, сильнее всех других. Мэгги снова вспыхнула, но ничего не сказала. И снова Стивен поверил в свою победу. Он еще допускал мысли, что может быть иначе. В жизни бывают испытания, самая мысль о которых настолько невероятна, что мы их даже не боимся. «Дорогая», — склоняясь к Мэгги и обнимая ее, сказал он с глубочайшей нежностью, «теперь вы моя, моя в глазах всего света. Вот чем определяется отныне наш долг. Через несколько часов вы будете моей женой, и тем, кто имеет на нас права, останется только смириться. Они должны будут понять, что была сила, способная противопоставить себя их правам». Широко раскрыв глаза, полные ужаса, Мэгги мгновение смотрела на склонившееся к ней лицо. Побледнев, она поднялась с места. «О, я не способна на это, Стивен!» — вырвалось у нее точно крик боли. «Не просите, не убеждайте меня! Я больше не могу спорить. Я не знаю, что разумно, но сердце не позволяет мне сделать это. Я чувствую, я ощущаю сейчас их горе. Оно словно клеймом выжжено в моей душе. Я тоже страдала, и некому было пожалеть меня. А теперь я сама заставляю страдать других. Это чувство никогда не исчезнет. Оно омрачит и вашу любовь. Мне дорог Филипп, по-иному дорог. Я помню все, что мы говорили друг другу. Знаю, что я была в его жизни единственной надеждой, что была послана ему, чтобы облегчить его участь. И я покинула его. А Люси? Она тоже обманута. Она, которая верила мне больше, чем себе. Я не могу стать вашей женой. Я не могу построить свое счастье на их страданиях. Не та сила, что влечет нас друг к другу, должна руководить нами. Она отторгла бы меня от всего, что для меня свято и дорого. Я не могу вступить в новую жизнь, забыв про это. Я должна вернуться к прошлому и держаться за него. Иначе у меня не будет почвы под ногами. «Боже правый, Мэгги!» — воскликнул Стивен, тоже поднявшись и схватив ее руку. «Вы бредите! Как можете вы возвратиться, не обвенчавшись со мной? Вы не подозреваете, что будут говорить о вас, дорогая? Вы не понимаете, как все обстоит на самом деле?» «Нет, понимаю. Но они поверят. Я во всем покаюсь. Люси поверит мне, она простит вас и должна же привести к чему-нибудь хорошему наша верность долгу. Стивен, дорогой, позвольте мне уйти. Не навлекайте на меня еще более страшных мук совести. Я никогда не соглашалась всей душой и не соглашусь и теперь». Стивен выпустил ее руку и почти в беспамятстве от ярости и отчаяния опустился на стул. Несколько мгновений, не глядя на нее, он молчал, а она, встревоженная этой внезапной переменой, смотрела на него с глубокой тоской. Наконец он сказал, по-прежнему не глядя на нее: «Тогда уходите, оставьте меня. Не терзайте меня больше, я этого не выдержу». Безотчетно она склонилась над Стивеном и протянула к нему руку, но он отшатнулся от нее, словно от раскаленного железа. «Оставьте меня!» Мэгги не сознавала, что это конец, когда, не оглядываясь на мрачное, отвернувшееся от нее лицо, вышла из комнаты. Она как бы безотчетно выполнила то, что было задумано раньше. Что было потом? Ступени, по которым она спускалась, как во сне, плиты тротуара, запряженная почтовая карета, затем улица, поворот, снова улица, где стоял дилижанс, полный пассажиров, и молнией мелькнувшая мысль, что он увезет ее отсюда, быть может, увезет домой. Но она не в состоянии была ни о чем спрашивать. У нее лишь хватило сил молча войти в дилижанс. Домой, где мать и брат, Филипп, Люси, где все помнит о ее былых испытаниях и невзгодах, куда как к прибежищу устремлялась ее душа, где хранятся священные для нее воспоминания, где она будет ограждена от новых падений. Воспоминание о Стивене было подобно нестерпимой пульсирующей боли, и, как всякая боль такого рода, оно пробудило все ее мысли. Но среди них не было мысли о том, что скажут и подумают они, люди. Любовь и глубокая жалость, и мучительные угрызения совести не оставляли места для этого. Дилижанс уносил Мэгги в Йорк, все дальше и дальше от дома. Но она об этом узнала, только оказавшись в полночь в этом старинном городе. Это было не столь существенно. Наутро она могла возвратиться домой. У себя в кармане Мэгги обнаружила кошелек с деньгами. 2 дня назад она делала покупки и потом забыла вынуть кошелек из кармана. Возможно ли, что в ту ночь, когда она лежала в унылой комнате старой гостиницы, воля ее ни разу не дрогнула перед решением стать на путь покаяния и жертв? Победы в битвах жизни даются нелегко. Так трудно разрешать ее вопросы. В темноте этой ночи она видела лицо Стивена, обращенное к ней с мучительным страстным укором. Она мысленно вновь переживала трепетный восторг, который ее всегда охватывал в присутствии Стивена и превращал ее будничное, полное смирение и усилий существования в бездумное и радостное скольжение по жизни. Отвергнутая любовь вновь возвращалась к ней во всем своем беспощадном очаровании, и Мэгги раскрывала навстречу ей объятия, но любовь ускользала, таяла, исчезала, оставляя после себя лишь замирающий звук низкого волнующего голоса, который говорил «ушло, навсегда ушло».